Глава 25. Мои ладони такие влажные, будто я только что вынырнула из бассейна. В животе порхают не бабочки, а целая стая испуганных птиц. Руслан крепко сжимает мою руку, и я чувствую, как его тепло перетекает в меня, немного успокаивая. Сегодня нужно сделать еще одно УЗИ, чтобы подтвердить сердцебиение ребенка. А потом мы собираемся пойти к моему свекру Марату Османовичу и рассказать ему новость. В общем, один стресс. «Ну что, ты готова?» — шепчет Руслан, наклоняясь ко мне. В его глазах плещется такое же волнение, как и у меня. «Волнуюсь», — выдыхаю я. «Это нормально, я тоже нервничаю, но все будет хорошо, мы вместе». Мы сидим в приемной, и каждая секунда тянется вечностью. Вокруг слышны приглушенные голоса, шуршание бумаги, тихие вздохи. Наконец раздается голос медсестры. «Алана Рахманова». Прохожу в кабинет, ложусь на кушетку. Врач, милая женщина с добрыми глазами, улыбается нам. «Присаживайтесь, мои хорошие. Сейчас посмотрим, как там у нас дела». Гель, холодный и липкий, скользит по моему животу. Задерживаю дыхание и смотрю на Руса. Он такой сосредоточенный, даже забавно. На экране монитора сначала мелькают какие-то непонятные серые тени, а потом... «Вот, смотрите», — говорит врач, указывая на маленькую мерцающую точку. «Видите, это оно, ваше маленькое чудо. Я смотрю завороженное. Крошечное зернышко, меньше рисового, а внутри целая вселенная. Мой ребенок, наш ребенок». «А это», — продолжает врач, — «его сердцебиение». И я слышу тук-тук, тук-тук. Этот звук — самая прекрасная музыка на свете. Это ритм новой жизни, бьющейся внутри меня. По щекам бегут слезы. Слезы радости, слезы счастья, слезы невероятного восторга. Руслан наклоняется и целует меня в висок. Я чувствую, что в этот момент муж по-настоящему осознал себя отцом. Не зря он со мной пошел. Примерно через час подъезжаем к большому ухоженному дому с высоким забором. Ворота открываются автоматически, и мы въезжаем во двор, утопающий в зелени. Марат Османович уже ждет нас на крыльце. Высокий, статный мужчина с проницательным взглядом. Хороший у Руслана отец. Он обнимает сына, затем здоровается со мной за руку. «Рад видеть вас, дети мои. Проходите в дом». Внутри просторно и элегантно. Дорогая мебель, картины на стенах. Повсюду чувствуется достаток. Мы проходим в гостиную и усаживаемся в мягкие кресла. «Ну и как у вас дела? Выглядите оба так, будто нашкодили», — говорит Марат Османович с лукавой улыбкой, поглядывая на нас. Руслан переводит взгляд на меня, мол, давай, рассказывай. «Марат Османович, у нас для вас новость. Я беременна!» Сообщаю с улыбкой. Тишина повисает в комнате. Лицо Марата Османовича не выражает ничего, словно он заморозился. Я уже начинаю волноваться. Неужели он разозлился, что мы так скоро сделали его дедом? Наконец свекор медленно кивает, и на его губах появляется счастливая улыбка. «Дедушкой, значит, стану, да?» «Да, отец, ты будешь дедушкой». Лицо Марата Османовича расплывается в широкой улыбке. «Это замечательно. Это просто прекрасная новость. Столько лет ждал этого момента». Он встает с кресла и направляется к шкафу-бару. «Такое событие нужно отметить. У меня тут припасено кое-что особенное. Вино, которое ждало своего часа». Он достает пыльную бутылку с этикеткой, расписанной витиеватым шрифтом. «Шато Марго, 20 лет выдержки, берег для особого случая. И, кажется, этот случай настал». Свекор умело открывает бутылку, разливает вино по хрустальным бокалам и поднимает один из них. «За будущее, за нового члена нашей большой семьи, за здоровье матери и ребенка». Руслан чокается с ним и делает глоток. «Я пью обычную воду. Марат Османович кажется счастливым, даже помолодевшим». «Как ты себя чувствуешь, Алана? Токсикоз не мучает?» — спрашивает он с заботой. «Пока терпимо», — отвечаю я, — «но иногда накатывает». «Не волнуйся, я прослежу, чтобы ты ни в чем не нуждалась. Теперь у тебя есть еще один заботливый человек». «Пап, я уже ревную», — говорит Руслан в шутку. Я улыбаюсь. Кажется, все прошло даже лучше, чем мы ожидали. Марат Османович действительно счастлив, и я тоже. Ведь теперь у нас будет ребенок. И у этого ребенка будет любящая семья. «Все хорошо, Алана?» Марат Османович оборачивается ко мне с теплой улыбкой. Его глаза, несмотря на возраст искрятся внутренним огнем. «Да, все прекрасно, Марат Османович, просто немного душно». «Сейчас открою окна. А может, хочешь чего-нибудь выпить? Сок, воду?» «Спасибо, не стоит беспокоиться», — отвечаю я и направляюсь к большому аквариуму, встроенному в стену. Наблюдая за яркими рыбками, снующими между кораллами, пока отец и сын обсуждают свои дела. Дверь открывается, и в комнату входит Ася, молодая жена Марата Османовича. Она держит за руку своего маленького сына. Ася выглядит потрясающе. Высокая, стройная, с длинными темными волосами, собранными в небрежный пучок. А ведь когда-то она была невестой моего мужа. «А вот и мы!» — звонко произносит она. Малыш, увидев Руслана, бросается к нему с радостным визгом. «Ася, посмотри, какие люди у нас в гостях!» — говорит Марат Османович чуточку пьяно, обнимая жену. Ася сдержанно улыбается и внимательно рассматривает меня. Ее взгляд кажется мне немного изучающим. «Здравствуй, Алана», — говорит жена свекра, подходя ближе. «Руслан, с приездом вас! А в честь чего это мы распиваем коллекционное винишко, м?» Иронично вздергивает бровь, глядя на Марата Османовича. «У меня новость, которую я долго ждал», — произносит Рахманов-старший, сияющей улыбкой. «Я скоро стану дедом». «Это же просто потрясающе!» Ася переводит взгляд на меня, на Руслана, с Руслана на меня. «Поздравляю вас обоих! Я очень рада за вас, искренне рада! Давно пора, Руслан, вы будете замечательными родителями!» Я чувствую, как напряжение немного спадает. Улыбка Аси кажется мне искренней. «Спасибо, Ася», — отвечаю слегка смущенно. «Мы очень счастливы», — добавляет Рус и обнимает меня за плечи. «Я люблю тебя», — шепчет мне на ухо, и я счастливо жмурюсь. «Сейчас соберу на стол», — деловито говорит Ася. «Это дело надо отпраздновать. Может, тетушек позовем? Как вы думаете?»